ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Очень боюсь, что сегодня не смогу сказать ничего оригинального. Казалось бы, но мы столько говорили о любви, что переговорили уже все. Но, в общем, о любовь-то и ныне там, и, наверное, действительно сказать о ней все совершенно невозможно. Я предложил во время прошлой программы как тему поговорку: «Любовь зла, полюбишь и козла». По той простой причине, что никак терминологически я не смог описать этот феномен величайшей мировой несправедливости, с которым сталкиваются в первую очередь, конечно, все мужчины, которые воспитываются матерями, ну, во всяком случае, в тех традициях, которые когда-то считались правильными, что нужно быть добрым, заботливым, вести себя по-рыцарски. В общем, все хорошие мальчики. Все мальчики, которые, ну, по крайней мере, чувствуют себя хорошими, сталкиваются с массовым безумием девушек. Поскольку есть такой возраст у молодых девушек, иногда проходит довольно быстро, иногда не проходит никогда, когда их как магнитом тянет к плохим парням. Разбитным жуликом, наркоманом, в конце концов, в наше время. Практически на какой-то период жизни это становится почти законом. Хочешь нравиться девушкам? Веди себя отвязно, не умничай, реже звони, не показывай интереса, не пытайся ухаживать и угадывать ее желания. Все нужно делать наоборот. И вот сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, нам бы очень хотелось поговорить на тему, откуда берется этот феномен. Не набрал ли он гораздо более существенный возраст? Я только что говорил, в общем, о молодых юношах и девушках. Кто знает, вдруг не спят еще юные наши слушатели. Кто-нибудь сможет сказать из девушек, ну, почему их так неминуемо тянет к плохим парням, совершенно не соответствующим их внутреннему запросу? Общеизвестный факт: во всей мировой психологии самые разные исследователи проводили женские опросы, и на первое место по ценности в своих любовных отношениях все девушки в начале списка ставят такие качества своего будущего или настоящего партнера, как доверие, честность, преданность, уважение. Делают это совершенно уверенно, сознательно и быстро. А на самом деле все получается как-то глубоко наоборот. Так вот, сегодня, после того, как отшумел День всех влюбленных, очень хотелось бы понять, в кого же на самом деле влюблены те девушки и юноши, которые тоскуют по плохим парням, не обращающим на них никакого внимания, и держат в запасе в качестве запасного аэродрома, не отпускают от себя хороших мальчиков, в них влюбленных, преданных, честных и старающихся как бы выполнять любые их желания. Может быть, старшее поколение честно сможет посмотреть на себя и взглянуть на себя со стороны и сказать: Откуда берется эта самая любовь зла? И кто такие, в конце концов, эти самые козлы? И бывают ли на свете хорошие девушки? Как, собственно, и хорошие юноши? Откуда берется эта странная диалектика? Диалектика, правда? Вполне себе по Гегелю. Диалектика любви. Когда хороших девочек тянет к плохим парням. И существует ли она вообще, как некоторая реальность? Об этом сегодня разговор по телефону 495-956-1514 и на сайте «Серебряные нити». Сайт можно найти, набрав словосочетание «Серебряные нити» в любом поисковике интернета. How are you doing? I'm doing fine. Do you come here often? All of the time. No, it's just so crazy. It's crazy how I've never seen you. Well, you're saying me now. Two in the morning, it's getting too close outside. Listen here, you got any plans, babe? Is that how it looks? Well, you know, I wrote you a poem. Probably stole it from a book. I'll take you away, babe. Well, I don't fly coach. Come to my house, babe. Bet I'll step on a roach. Oh, it's 2 in the morning. It's getting too close inside. A girl get a drink and feast these days. I'll mix you a cocktail at my place, babe. I know what you're fixing to mix back there. Oh, come on, babe. Oh, baby, it's closing time. Give me one more little drink now. Hey, baby, it's 2 in the morning. Bartender's closing. So now I guess we will go our separate ways unless we can meet up here once again. Cats out in the rain, hiding like two cats out, closing tight. Серебряные нити. Проблема, между прочим, довольно серьезная, потому что ее рассматривают в том числе и в рамках Стокгольмского синдрома в плане любви женщины к своему мучителю. И, в общем, предлагаются даже тесты, позволяющие выявить такого рода склонность. Ну вот, например, конечно, один из крупнейших экспертов международных в области любви, Лейл Лаунденс, пишет примерно так. Пишет об антропологических сторонах проблемы по той простой причине, что это первое, о чем хочется сказать. Ну, так у нас все-таки передача о душе человеческой, то давайте сразу обговорим биологию. Да? Вот что она пишет, цитирую. «В древние, по нашим стандартам, времена выбор чувственного, интеллигентного, склонного к сочувствию, любящего мужчины был делом заведомо пустым. Такой симпатяга, скорее всего, погиб бы, пытаясь завести интеллектуальный спор со здоровяком в медвежьей шкуре, который занес над его головой каменный топор. И остался бы ребенок без папочки, который должен был ходить в лес и приносить зайчатину и лисятину. Мать природа толкнула первобытную красотку в бок и сказала ей: «Дорогуша, тебе стоит пойти с тем, кто сильнее». Сегодня мысль о том, что в 21 веке выбирать того, кто сильнее, просто бессмысленно, обратите внимание, так и не дошла и не доходит до многих нынешних красоток. Для женщины, отстающей в эволюции, даже немного застрявшей, к примеру, в прошлом веке, сила – это деньги, имущество и дорогая одежда. Ее устаревшие гены говорят, что мужчина, обладающий всем этим, может позаботиться о ней, как никто другой. Увы, зачастую это лишь видимость, и многие из шикарных негодяев могут приложить женщине разве что собственный безукоризненный гардероб или абонемент в спортклуб. А почему я, да, об этом говорю? Потому что, мне кажется, это очень чувствуется. Вот если мы, если сегодня ситуация во многом именно такова, в первую очередь относительно имущества и дорогой одежды, да, это ведь навязанная культурой системы ценностей. Мы считаем способность зарабатывать деньги единственной ценной способностью, насмотревшись фильмов, передач или там начитавшись не самой лучшей билетристики. Однако вот мировая психологическая, антропологическая мысль вдруг говорит: ну, вы знаете, люди, вы отстаете в эволюции, как обезьяны, застряли где-то. А вот чем вызвано такое отставание, это история довольно сложная. Здравствуйте, Ольга. Наш лучший друг из Воронежа. Да, здравствуйте, рада слышать. Чего это мы вдруг стали так тотально отставать, Оль, если опираться на Лаунденс в эволюции? Как вы думаете? Сложный вопрос. Мне кажется, какая-то в этом есть всеобщая деградация, всеобщий откат назад. Вот чем он вызван, тут можно о многом сказать. Но что касается вообще этого выражения «любовь зла и полюбишь и козла», мне кажется, суть-то простая достаточно. Нет никаких козлов и нет никаких хороших девочек. Почему? Потому что здесь больше взаимодействия одной и реальности с другой и реальностью. То есть люди взаимодействуют с теми, с кого нет на самом деле, но кого они видят. А причины, ну, с моей точки зрения, это воспитание. Девочки будущие, женщины. Либо воспитывают как кумира семьи, то есть весь мир мне должен, либо большая моральная ответственность. То есть вот, я должна кого-то спасать срочно, нести этот крест, и, в общем, в этом моя миссия. А если вот он козел, ну я же, как получается, это же любовь меня накрыла, это не я виновата. То есть тогда включается роль жертвы на полную катушку. Я здесь ни при чем. Это чувство вот такое великое и могучее. Но большое подозрение, что речь-то, в общем-то, совершенно не о чувстве. По крайней мере, не о любви, ну, с моей точки зрения уж точно. Потому что любовь все-таки подразумевает несколько другое. Чего же она подразумевает, Оль? А вот мне кажется, что любовь – это отход от себя и переключение внимания в плане того, что не переделать человека, а вот как развиваться вот с этим человеком, совместное действие. И любовь, она как третья между двумя, она как нечто такое прекрасное создание, за которым ухаживают двое. Любовь согревает, любовь развивает, она никого не переделывает, она никого не стремится подмять и под себя, и обвинить потом, если что-то не получилось во всех грехах. Да, ты не такой, ты оказался козлом. Я-то решила, что ты принц. И решила, что я такая великая спасительница, а оказалось все далеко не так. У меня просто есть печальные случаи в школе. Не знаю, стоит рассказать? Да, конечно, стоит. Да. Наверное, лучше случаи, чем все остальное. Да, да, потому что я же в школе с подростками. Вот недавно девочка приходит в гости ко мне, говорит: Ольга Владимировна, я выхожу замуж. Девочке 17 лет, она закончила, ну, в этом году, который прошел, 9 классов. Я говорю: ой, ну, рано, 17 лет. Она: да понимаете, я уже беременна на 5-м месяце. Я говорю: ну, понятно, тогда, говорю, вопросов нету. Я говорю: ну, вообще, а кто он, за кого ты выходишь замуж? Да понимаете, человек, он достаточно жесткий. Вначале звучит, а потом добавление жестокий. Он говорит, меня бьет. И бьет каждый день. Беременную бьет. Что тут скажешь? Понимаете, как бы вот... Я говорю: детка моя, ну, какую помощь или чего ты, может быть, чем я могу, да, в этой ситуации тебе помочь? Она говорит: а ничем мне никто не поможет. Решено. 15 февраля сегодня я... В общем, ну, тогда, на тот момент, далеко до этого было, ну, вот, спланирую выйти замуж. Я, единственное, что я ей сказала, может быть, конечно, по-разному к этому подойти, я просто сказала ей: ты пойми одну простую вещь, раз он бьет сейчас тебя беременную, если ты выходишь за него замуж, рождается ребенок, и дай бог, все-таки все в порядке с ребенком, физически, по крайней мере, он подрастет ребенок, и он начнет бить и этого ребенка. Ты просто берешь тогда ответственность за все это тоже на себя. Ну вот, вот такие вот у нас продолжения истории про любовь зла, а любовь козла. Вот по поводу... И у меня сегодня, ну, случаев таких больше, чем хотелось бы. Это же чистая правда. Вот вам... Несколько иной случай, может быть, чуть более смешной. Я сегодня его в кафе подслушал. Никаких случаев. Я просто зашел перекусить. Ну и, естественно, вы же понимаете, подслушал разговор девушек за соседним столиком. Да, они громко разговаривали. Да, и вот одна из них говорит замечательную вещь. Мне просто очень понравилось. Она говорит: слушайте, у меня парень такой хороший. Красавец, двухметрового роста, работает на фирме. Привожу его домой, с мамой знакомите. Он уходит, а мама говорит: ну, ты знаешь, дорогая, говорит мама, это выставочный экземпляр. Это не для жизни. Да, как бы, ну... Слишком хорош, поматросит и бросит. Мне просто очень понравилась идея, что вот выставочный экземпляр нам тоже, в общем, не подходит. Я к тому, что, может, те, которые бьют, они понятны как-то при отставании в эволюции? Вот ведь... Да, да. В чем вопрос? Раз идет откат назад, чем примитивнее, тем понятнее, чем действительно вот на уровне древних заложенных инстинктов, тем оно безопаснее, как это ни страшно звучит. И, не знаю, ощущение, наверное, что это вот что-то близкое получается. Потому что у меня есть и другие примеры того, как девочки хорошие, вот как раз вариант «хорошие» хоть в кавычках, хоть как, бросали свою хорошую семью и разворачивались, уходили к отъявленным, так скажем, асоциальным, антисоциальным товарищам. То есть вот Что-то такое меняется в детях. Вот я наблюдаю это просто вот буквально последние несколько лет. И меняется на глазах, и очень это тревожная тенденция. Из-за чего? Как-то... Ну, кажется, потеря каких-то, вот, понимаете, того, что раньше передавалось из поколения в поколение. А сейчас чудовищным образом происходит трансформация. И вроде бы вот эта передача, она куда-то пропала, исчезла. То есть идет подмена. Идет подмена чувства любви, что такое любовь. Я даже вот часто с подростками встречаюсь и говорю на эти темы. Боже мой, чего только я не услышала за это время. Но когда пытаешься открыть другую сторону отношений, то в основном это вызывает реакцию, а как же? Но если он меня не ревнует, если он мне там буквально руки не заламывает, разве это не проявление любви? А я говорю, ну это же, с другой стороны, это же агрессия идет к тебе. А у них в голове это проявление любви. Ну вот. Ну, проявление любви, в общем-то, понятно, да, вот мы только что об этом говорили. Но ведь в сущности мы сейчас говорим об отсутствии развития, о прямой деградации переднего мозга. Да. О нежелании осознавать того, что... Что мы, собственно, от этих отношений хотим? Вот в плане подмены. Вам не кажется, что вообще само понятие отношения, вот мне нужны отношения, стали абсолютной ценностью, и больше слово «отношения» к слову «любовь» никакого отношения, простите меня, не имеют? Да. Вот есть отношения, обязательно включающие в себя и секс, и, пожалуй, да, собственно, ничего, кроме секса и выяснения отношений, да, они себя не включают. Как только они включают в себя что-то другое, ну, например, со стороны мужчины, между прочим, иногда и тот самый брак, не всегда, конечно, то есть предложение брака, то девочка тут же пугается и уходит в другие отношения, потому что ни за что не хочет отвечать и ни о чем не хочет думать. И самое главное, она теряет способность чувствовать. Ну, Оль, спасибо. Меня... Спасибо я большое. Думала, мы, да, мы с вами на двоих. Ну, в общем, нас ждут другие звонки. Спасибо, правда, очень большое. Оль, здравствуйте, Марина. Добрый вечер. Я довольно старый человек, и... А по голосу никогда хотелось... не скажешь. Спасибо. Я хотела сказать, что полюбишь козла. Это вот как я по своей жизни пронаблюдала, по своим родственникам, по большому клану семейному. Это, как правило, девочка бросается неосознанно. Она того... представителя прекрасного противоположного пола, который несет на себе явно выраженные, уже потом, через много десятков лет это проявляется, особенности папы этой девочки. Это старая-престарая истина, ее все знают. Никто никогда в школе с девочками на эту тему не разговаривает, с мальчиками тоже по поводу того, что они своих мам выбирают. И вот когда видишь, что твои детки начинают так же, как их бабушки и дедушки, терзать своих деток, которые являются по отношению, ну, к моим деткам, да, вот прабабушка и прадедушка, это если уже мои внуки, да, и понимаешь, что это такой замкнутый круг, который прервать можно, это только в старости можно сказать, верой в Бога. Когда ты можешь пойти к общему нашему отцу и сказать: «Господи, соверши чудо, чтобы мой внук не был так же замучен своими родителями, то есть моими детьми, так же, как я была замучена своими родителями». Спасибо большое, Марина. Дедушками и бабушками. Спасибо большое, Марина. Я, наверное, есть в этом некоторое... и традиция в том числе, которую стоило бы прервать. Но только, честно говоря, я не думаю, что за этим нужно обращаться к общему отцу. Мне кажется, что для этого вполне достаточно все это осознать. Ведь вы говорите, и, собственно, Ольга тоже во многом говорила о процессах, которые Зигмунд Фрейд назвал переносом. О переносе. И о следующих звонках продолжим разговор после очередной музыкальной паузы. Хочется сказать, что на самом деле все не так сложно с переносом. Откуда берутся козлы в обыденной речи, даже не в отношениях? Ну, берутся они на самом деле от того, чего в человеке не достает. Ну, если девочка мучительно не уверена, очень эмоционально, очень много рефлексии на внешний мир, а сознание маловато, она ищет вот эту уверенность вовне, во внешнем мире. И молодой человек становится внешне уверенным, дает ей это ощущение внешней уверенности. Если ей, ну, как бы, она очень правильная, и воспитывали ее очень правильно, и ей не хватает адреналина, давайте так говорить, для острых переживаний каких-то, то тогда она может допуститься в приключения, в конкуренцию, в борьбу за какого-нибудь такого модного среди девочек мачо, поскольку мальчики бывают тоже очень разные. Не хватает, не смогла отделиться от семьи, неважно, девочка или мальчик. Как бы не умеем мы пускать молодых людей в самостоятельную жизнь, ну, значит, молодые люди будут искать портрета своих родителей, и отношения, похожие на отношения с родителями, будут возникать в семье. Да, все это так. Но я все время пытаюсь сказать, что, вы знаете, для этого нам в школе и дома достаточно научиться, в конце концов, рано или поздно, об этом говорить. Это необходимая история. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Очень рад продолжить вашу беседу по этой теме. Я хотел сказать по поводу всего вышесказанного, что на самом деле, мне кажется, вся проблема в том, что как Фрейд вышеупомянутый вами говорил про то, что все идет из детства. Также и девушек в основном все представления о том, что каким должен быть мужчина, молодой человек, партнер ее по жизни. Также идет представление. То есть вы хотите сказать, Николай, что подавляющее большинство пап, в общем, являются мерзавцами, и что родители учат девочку, что надо обязательно влюбляться в мерзавца. Да, вы про это? Ну, мерзавцы, я бы так не стал говорить мерзавцев. Просто тот же самый образ принца, который нарисован так красочно в литературе, который там, ну, смотрит романтически настроенные девушки. А принцы там, между прочим, все время оказываются сначала чудовищами. Не обращали внимания? Ну, они совершают действия, на самом деле, и детских сказок так, как таковых, направленных на детей и воспитание, и нету. А может, мы просто не умеем читать сказки и давным-давно разучились говорить о них с детьми? Мы, между прочим, недавно говорили о сказке Карла Калуги, да, «Пиноккио». Да, да, да. И оказывается, очень многое можно объяснить. Например, с помощью сказки. Понимаете, какая штука? Я думаю, что причина-то та же. Ни девочки, ни мальчики не хотят осознавать, не хотят задумываться о том, что для них значат чувства. Они хотят жить чувствами. То есть, чтобы как-то все складывалось само собой без размышлений. И, в общем, суть-то в том, что вот этого, вот этой репродукции, там девочка или мальчик ищут себе партнера ровно с теми же конфликтами и проблемами, что и в семье. Вот так по кругу. Раз, раз, раз, циклами. Да, идет, она идет. Ведь заключается в том, что учиться осознавать даже этих чувств. И говорить о них, например, в той же школе, мы совершенно не умеем. Спасибо, Николай. Здравствуйте, Евгения Михайловна. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Я, знаете, хочу сослаться на два таких значимых для меня авторитета, но не потому, что у меня нет собственного мнения, а потому, что я совершенно с ними согласна. Вот первое, это Пушкин. Чем я больше не могу женщины сейчас процитировать его стихотворение, но, наверное, вы вспомните, у него там есть такое сравнение, как молодая нимфа наблюдает за фавном с большим интересом, и ей хочется, так сказать, с этим фавном иметь дело. Хотя вообще, он ей, так сказать, мало подходит. Ну, вообще, когда вспоминают Пушкина, но он ее притягивает очень сильно к себе. То есть плохих мальчиков мы назовем этими фавнами, а хороших девочек этими нимфами. Вообще, почему когда Пушкин нимфу притягивает фавн? Ну, Пушкин второй идет авторитет. Ой, извините. Я все пытаюсь сказать, что Пушкина принято, что уж там про фавна и нимфу, когда принято вспоминать, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, правда? Нет, ну дело здесь не великий в том, что фавна не любит Евгения женщин, а просто он олицетворяет собой некую вот такую грубую силу. Вот именно то, что вот нимфу эту нежную вдруг вот почему-то привлекает, тянет к ней, к нему ее. И эту, в общем, особенность объясняет очень хорошо Шопенгауэр. У него вот есть такая работа интереснейшая, «Метафизика половой любви». Есть такая работа. И он там говорит, что у каждого человека есть как бы два гения. которые руководят вот его выбором по жизни, это гении индивида и гении рода. Вот гений индивида заботится о том, чтобы человек был лично счастлив. А гений рода заботится о том, чтобы человек дал самое лучшее потомство, какое только он может вот дать. И поэтому женщина, вот когда он встречает, как говорится, ну, сканирует вот этих всех, допустим, вот хорошей, вот эту ум хорошей девочки, она попадает вот на такого плохого мальчика. Дело в том, что такие обычно ребята или мужчины, юноши, они обычно вот ассоциируются с какой-то силой такой природной. В то время как хороший мальчик, понимающий, верный, там какой-то нежный и так далее, все-таки есть какая-то вроде бы в этом слабость. И вот гений рода, он перекрывает все. То есть он сразу, она делает выбор неосознанно. Ну почему и опять? Не заботится в этот момент о своем большое. Личном счастье. Спасибо, что... Евгения Сергеевна. Я хочу сказать, что мы с этого начинали. Ну, все верно, наверное. Было бы. Но разве сегодняшнему миру и сегодняшнему обществу нужна только физическая сила и, ну, как бы привлекательность самца для других женщин? Это же очевидно не так. Мы же пытаемся пользоваться... Вот о чем речь. Это для меня главное, что мы пытаемся пользоваться ни разумом, ни осознанием и ни чувством любви, никакого, все эти игры, ни малейшего к христианству отношения не имеют. Мы говорить об этом не умеем, и поэтому вдруг выбираем партнеров по правилам первобытного общества, и никаких других даже вспомнить не можем. Ведь выбор лучшего самца — это выбор именно по силе, да? Он же к разуму-то никакого отношения вообще не имеет. Мы как бы начинаем сводить людей к инстинктам. Здравствуйте, Валентина. Я бы Добрый очень вечер. Хотел вас сегодня услышать по этому поводу. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, наверное, что для меня поговорка «любовь зла» – это чистая, сказочная проклятие или заклинание, как это часто мы говорим. Вот «Любовь зла» — это сказка о принцессе и лягушке, которая вытащила золотой шар из колодца. Это сказка о красавице и чудовище. Это русская сказка о царевне лягушке, конечно же. О чем это для меня говорит? О том, что нужно преодолеть человеку свои, как принцессы все капризные, принцы все капризные. Нужно преодолеть свою гордыню, свою капризность, свою привередливость. И попробовать этого козла все-таки полюбить. Правда, полюбить. Сделать из него человека. Да, и может быть тогда он вдруг превратится в настоящего человека. Для меня мораль этой фразы такова. Понял. Спасибо большое, Валентин. Вот для меня есть разница между словом «любить» и словом «делать человека». Позвольте, я потрачу две минуты, ну, может, последние, на то, чтобы сказать следующую вещь. Вот на основании все тех же наших упражнений, в общем, совсем несложно попробовать, если ты чувствуешь, да, что влюблен в девочку, которая, ну уж извините меня, я про молодых людей в первую очередь, в девочку, которая пошла по рукам, или в мальчика, который совершенно явно тебе не нужен, но ты почему-то никак не можешь отлипнуть. Ну, воспользуйтесь нашими упражнениями. Попробуйте закрыть глаза и представить себе, что вас связывает. Не знаю, луч, канат, аура. Придумайте какой-нибудь инструмент в воображении, отрежьте от себя эту связь. попробуйте сесть сами и подумать, что вы при этом теряете. И что вы приобретаете, если эта связь оторвана. Попробуйте представить себе человека своей мечты, который вам нужен. И даже если его нету, и попробуйте в воображении на место вот этого самого ненужного вам партнера поставить этот идеал. Попробуйте взять этот образ и за эту связь новую придвинуть его к себе и себя нести, впитать, понять, что это вы, это ваша мечта. И возьмите лист бумаги и попробуйте подумать, какие при этом вы новые возможности для жизни получаете и что вы теперь нового сможете сделать, когда вы вот от того, что вы считали любовью, освободились. Это все, что я успеваю сказать сегодня. И что необходимо сказать еще, что у нас на днях был день, когда был принят первый государственный декрет о времени. Но дело не в празднике, а дело в том, что нам, наверное, стоит в связи со всеми спорами о летнем и зимнем времени поговорить о хроническом цейтноте. О том, почему так бессмысленно и быстро бежит время, куда мы его теряем, и почему пытаемся жить настоящим, и что такое подлинное настоящее, как остановить стремительный бег времени, чтобы подумать о чем-то важном и нужном. Спасибо всем большое, спокойной ночи. If you should chance to meet him, anytime, any place, anywhere, tell him I was a fool to leave it. Tell him how much a fool can care. Just say I love him, loved him from the start, and tell him that I'm yearning to say what's in me. Just say I need him, like roses need the rain. And tell him that without him, my dreams are all in vain.